521. Матерь Агни-йоги. Если для вас тягость ноши земной велика, то какова она у держателей света? Чем выше дух, тем тяжелее ноша мира сего для несущего ее. Помощь владыкам и заключается в том, чтобы разделить с ними эту нагрузку и облегчить ее непомерную тяжесть. Могущих это делать сознательно так мало. Миллионы трутней возлагаются на немногих несущих ее. Велика ответственность за землю. Среди служителей света возлагающихся нет.